Мы из разных племен. Он вождь своего племени, а я вождь своего рода. Ну и что? Тебе не понять. Со мной люди различных племен. Нам нет места рядом с Мгикаса. Погоди, я жду брата. Высадим поселенцев и отвезем твоих людей в Африку. Не будь наивным. Кто нас там ждет? Придется начинать войну за скот, за землю. Оно нам надо? Тебе виднее. Здесь я не советчик. Ты зачем сюда привел столько кораблей? Ищем для себя землю. Да белые уже везде. Селись здесь. Мы тебе поможем со скотом. Хочешь посадить меня данником или рабом? Скажешь тоже. Вову передернуло от таких слов. Предлагаю тебе воинскую службу. Будешь охранять устье реки. Ты хоть знаешь наши традиции? Ходил же с вами в набеги, видел в бою. Нет. Ты ходил с людьми Мгикаса, да с небольшой группой из других племен. Моих воинов с тобой было очень мало. Это предупреждение? Твои воины в пылу боя режут всех подряд, засмеялся Вова. Наши воины не делятся на мужчин и женщин. И что? Я видел у Мгикаса женский батальон. Батальон? Это отряд? Нет, если у нас деревня воинов, то с оружием все. Зачем ты это говоришь? Белые будут смеяться над женщинами с оружием. Зарежут с десяток юмористов, и все встанет на свои места, усмехнулся Вова. В том-то и дело, что зарежут, не спросят твоего или моего разрешения. Вот что, Мопти, у белых есть древняя легенда о женщинах-воительницах, которых называли амазонками. Да, искренне удивился водолазный старшина. Я думал, что белые женщины только прислуживают мужчинам. Суть в том, что река Амазонка находится севернее этого места. Если ты о большой реке, то мы туда не пойдем. Там лес, а мы привыкли к саванне. Да не спеши ты. Я же сказал, что можешь взять земли здесь. Зачем говоришь о другой реке? Она называется Амазонка. И ты своих воительниц назовешь амазонками. Я тебя не понимаю. Зачем мне это надо? Белые тебя будут бояться. Вова вспомнил умышленно зловещее поведение амазонок Мгикаса. Сколько земли дашь? Да сколько хочешь. Здесь вообще ни людей, ни животных. И скот, говоришь, дашь? Дам. Мне нужны воины, особенно здесь, у океана. Ты говоришь, что ждешь Александра? Я был на этой вашей амазонке. Там столпотворение белых переселенцев. Можешь не волноваться. Крестьяне поедут на границу их земель. Вова кивнул на инков. Это далеко? 2 месяца пешком по пампасам. И в саванне нет ни людей, ни скота. Мне надоело кружить вокруг да около. Сегодня отдыхаешь, а завтра отправишься смотреть пампасы. А можно с этого холма? Что с этого холма? Начать осмотр земель. Да с любого. Только не напугай отряд белых, они серебро ищут. Дашь землю с серебром? Бери, о чем разговор, будет чем расплачиваться за покупки. Новый вождь ушел к своим людям, где о чем-то долго говорил. Затем основная флотилия подняла паруса и ушла в сторону устья реки. Мопти с сотней своих людей долго бродил по окрестностям холма. Затем о чем-то поспорили и воткнули в землю шест. Вскоре Саша привел эскадру кораблей и речных галер. Паруса закрыли океанские просторы от берега до самого горизонта. Бояре Андрей Александрович Скопиншуйский и Борис Александрович Бельский были назначены ближниками к своим родственникам. Оно и понятно, братья выросли беспризорниками, не знавшими отчего дома, материнской ласки да отцовского наказа. Вот и порешила родня отправить к ним родственников. Помочь, подсказать, да присмотреть за хозяйством. В дорогу собрались обстоятельно. Так что и Андрей, и Борис заняли по целому кораблю. Здесь и слуги, и воины, и стряпчие, и прочий служивый люд. Да все с женами и детьми. Людей набилась пропасть, и беглые крестьяне, и свободный люд, что неизвестно как прознал о богатых землях. Даже казаки прибились, перед дорогой поклялись нести службу и не своевольничать. С подбором дворян получилась накладка. Считай, в каждой семье на коленях стоял десяток. Допросил разрешение помочь дальним родственникам в охране границ, до сторожевой службе в крепостицах. Лукавили подлые. Кто в Москве не знал о богатстве скопленных шуйских? И в церквях показывали богатые дары. Да и родственники хвалились. Выставляли на показ сундуки со златом серебром, да блескучими каменьями. Перед самым ледоходом прискакали татары. Две сотни с князьями Юмашевым, Едигером и Устрялом. Да не одни, с ними прискакали три имама со своими служками. Пришлось тесниться, по этому поводу бояре получили строгий наказ татар взять. Вышли из Холмогор вместе со льдом, а у входа в Кольский залив их поджидала вторая половина кораблей, что снаряжалась новгородскими купцами. Так и пошли, сначала вдоль Мурманского берега. Народ толпился на палубе, рассматривая красивые гранитные горы, покрытые снежными шапками. На четвертый день все корабли зашли в просторную гавань между замшелых скал. Капитаны долго совещались, позвали даже местных рыбаков, а наутро дружно вышли и пошли прямо в океан. Когда за горизонтом скрылись горы, у всех защемило сердце. Не радовали солнечные блики. Люди ходили хмурые, напряженные. Когда несмышленная детвора радостно завизжала, показывая на игры морских зверей, взрослые их подбадривали с какой-то вымученной улыбкой. Утро пятого дня порадовало сверкающими шапками снега на далеких горах. Все кричали «Ура!», а девки с бабами на радостях начали помогать мужчинам в ловле жирной и вкусной рыбы. В Рейкьявике простояли почти неделю. Сначала дружно сходили в баню, что натопили гостеприимные рыбаки. Затем прознали про чудо чудное. Из-под земли били горячие ключи, да говорят целебные. Позабыв про стыд и срам, переселенцы полезли в воду, а некоторым не повезло. Отведали бьющей из-под земли кипящей водицы. Ничего, намазали рыбьим жиром, за неделю пройдет. Но вот капитаны приказали собираться. Паруса наполнились ветром так, что снасти потрескивали. Рыбу стало невозможно ловить. Крючок быстро сносило за корму. Не прошло и пяти дней, как океан окутало пеленой непроглядного тумана. Резко похолодало. А моряки начали колотить в колокола, чтоб никто не потерялся. Но вот появилось яркое солнце, и переселенцы увидели гигантские ледяные глыбы – айсберги. Еще одно чудо вызвало горячие споры. Ну скажите на милость, откуда такой лед мог взяться? Однако споры быстро закончились. Все увидели холмистый берег, поросший привычным еловым лесом. Америка? Да она ничем не отличается от вятских земель. По мере продвижения вдоль берегов, настроение переселенцев все время улучшалось. Растаяли страхи неведомого будущего. Вот она, земля, перед глазами. Порой между деревьями промелькнет лось или олень. А сколько морского зверя? Люди успокоились. Их увезли из родных краев. Да новые земли ничуть не хуже. Встреча с обжившимися поселенцами сняла последние страхи. Никого не смущал незнакомый язык. Крестьяне поймут друг друга по полям и лугам, по состоянию скотины и поданной на стол еде. Знакомый быт, знакомые запахи и полные амбары зерна, что собирают дважды в год. Чернозем. Воткни палку, дерево вырастет. Не надо никаких слов. Бояре Андрей Александрович Скопиншуйский и Борис Андреевич Бельский внимательно осмотрели крепость с огромными пушками, подивились воинам, которые жили в каменных казармах, объехали пустующие земли. Целый день посвятили лесопилкам и прочим диковинкам, где работал мастеровой люд. На четвертый день отправились к виднеющимся горам, куда ушла часть непоседливого люда. Никто из бояр никогда не видел шахт или приисков. А тут и золотой промысел, и серебро, и свинец, и медь, и цинк. Оставляем здесь сотню крестьянских семей, а посадниками будут Костянин и Воробей, предложил Бельский. Твоя правда, согласился Андрей Александрович. Это первая русская земля после океана. Быть здесь городу. И мастеровых надо выписать. Вон красная медь свалена кучей. Ее в дело пускать надо, а не в Европу продавать задешево. Люди говорят, что море зимой не замерзает. Корабли до Колы можно круглый год посылать. Тогда пишем в Москву. Здесь нужен крепкий наместник. Присоветуем Ивана Висковатого. Умен и ловок в делах. И родственник. Женат на Марии Шуйской, а матушка из Бельских. Про доброго воеводу надо отписать. Вон сила какая, все с пищалями. А пушки? Ими стены ломать да радоваться. На том и порешили. Вызвали из крестьян охотников здесь остаться. Отстояли в церкви молебен и тронулись дальше. Корабли плыли вдоль поросшего соснами берега, который вскоре перешел в степь. И вот появились пальмы. Переселенцы пообвыкли. Корабельная жизнь уже не пугала своей непонятной суетой. Да и океан не страшил. Берег, вот он, рядом. Мужчины от безделья помогали матросам. Девки строили глазки. Детвора с визгом носилась по палубе, вынуждая моряков хвататься за сердце и отчитывать нерадивых мамаш. Море не прощает беспечности. Незаметно вошли в тропические широты, район вечного лета. Красота! Из воды выскакивают рыбины с крылышками, как у стрекозы. За ними наперегонки бросаются дельфины. Незаметно подошли к большому острову. Здесь корабли высадят пассажиров и с товаром отправятся в Картахену. Переселенцы немного отдохнут и небольшими группами переедут на Гваделупу. Этот остров выбран на роль перевалочного пункта. Какая-то часть рассеется по островам и Новой Гранаде. Основная масса выберет для себя инвентарь да прочее хозяйственное имущество и отправится в устье Амазонки. Там последний пункт сбора, где подготовлены скот, птица и тягловые лошади. Губернатор Нассау встретил родню счастливчиков лаской и заботой. В общем-то, бояре остановились в домах Саши и Вовы.